заснеженных склонах. Но против всяких теорий и против всех законов, сквозь ледники и лавины, по исключениям из правил, люди стремятся к вершинам. Это нельзя исправить, и ни к чему разговоры. В небо ведут все дороги, ждут и зовут снова горы. Окаменелые боги, сердце не спрячешь за шторы. Сердце зовет прочь стоп-краны. Здравствуйте, здравствуйте, горы, замершие великаны. Кто-то, упав, крылья сложит, кто повернет безвозвратно, кто-то отдаст все, что сможет, чтобы вернуться обратно, чтобы вдохнуть это небо, чтобы впитать эту силу. Тем, кто здесь был, кто здесь не был, нет ничего красивей, и ни к чему разговоры. В небо ведут все дороги, ждут и зовут снова горы. Окаменелые боги, сердце не спрячешь за шторы. Сердце зовет прочь стоп-краны. Здравствуйте, здравствуйте, горы, замершие великаны.